Глава 6. «Не подскажешь, где сейчас этот помощник? Мне переговорить с ним надо, а то не припомню, чтобы кого-то к вам отправлял». Решил я честно обозначить свою позицию. «У старосты он обед вкушает. Туда все за амулетами и приходят», — задумчиво ответил мужчина. Заметил он подвох в моих словах. «Давайте я вас проведу к нему, барин», — вызвался мужчина. «Отлично. Иначе бы пришлось искать, в каком доме здесь живет староста». Мы пошли по единственной улице в деревне. Если это можно было назвать улицей, скорее просто утоптанная тропа между домами. Васильевка оказалась совсем крошечной, дворов 20, не больше. Избы добротные, но видавшие лучшие времена. Крыши местами просели, заборы покосились. Чувствовалось, что люди здесь не бедствуют, но и не жируют. «Вот, пришли, барин!» Мой провожатый указал на дом в конце улицы. Дом старосты выделялся среди остальных. Двухэтажный, с резными наличниками и крепким забором. На крыше красовался флюгер в виде петуха. Во дворе была телега, лошадь и пара коз. У крыльца топтались несколько мужиков. Переминались с ноги на ногу, переговаривались в полголоса. Очередь стала быть. За амулетами, которые от моего имени раздает какой-то самозванец. Интересно, он их бесплатно раздает или плату собирает? Скорее всего, второе. А иначе смысла во всех этих действиях у человека не было. Он же явно преследует какую-то цель и наверняка недобросовестную. В прошлой жизни я такие схемы видел не раз, когда кто-то из менеджеров среднего звена начинал подрабатывать на стороне, используя имя компании. Заканчивалось это всегда одинаково — увольнением и судом. Здесь судов нет, зато есть ружье и лес, который меня слушается. А еще нужно выяснить, какие у меня конкретно полномочия. Ведь полиции на моих землях точно нет. Вот и куда девать провинившихся? Пока на ум приходит только изгнание. «Барин пришел!» — вдруг выкрикнул один из мужчин в очереди. Мужики расступились, освобождая проход к крыльцу. Я поднялся по скрипучим ступеням и толкнул дверь. Весь первый этаж представлял собой одну большую комнату с кухней и жилой зоной. Как понимаю, на втором этаже располагаются уже спальни. Тут, за длинным столом, сидели двое. Первым был грузный мужик лет 50 с окладистой бородой. Он отложил ложку и перестал есть, как только заметил меня. Староста, надо полагать. Второй был помоложе. Лет 30 на вид, худощавый. Одет чуть лучше местных. Чистая рубаха, жилетка. И этот человек при моем появлении только быстрее есть начал, словно я еду пришел отбирать. На столе перед ним лежала горка деревянных кругляшей с вырезанными символами. А вот и искомое нашлось. — О, Всеволод Сергеевич! — староста вскочил и расплылся в улыбке. — Какая честь! Проходите, садитесь. Марфа, неси еще одну миску. Где-то за печкой загремела посуда, а я присел за общий стол. — Барин! — тот, кто выдавал себе за помощника, склонил голову. — Рад, что вы зашли. Я как раз хотел отчитаться о проделанной работе. Наглый. Это хорошо. С наглыми проще. Они сами себя обычно и выдают. Отчитаться, значит. Давай, послушаю. Принял я эту игру. Вот даже интересно, что из этого выйдет. Так я, значит, по вашему поручению амулеты делаю. Ну, как вы и велели. Для защиты от хищников. Он пододвинул ко мне один из кругляшей. Вот, глядите. «Руны по всем правилам!» Я взял амулет, повертел в руках. Хм. Настоящие амулеты я никогда в жизни не видел, но это не главное. Я успел немного проштудировать книгу Валериана, и там на первых страницах было объяснение, как ощущать магию вокруг себя. «Вот сейчас и проверим!» — улыбнулся я и положил амулет между ладоней. Нужно было сосредоточиться и войти в полумедитативное состояние. Я выдохнул и обратился к огоньку, который почувствовал в своей груди после перерождения в это тело. Это было сложно, Все-таки во владении магией у меня никакого опыта. Огонек в груди отозвался не сразу. Пришлось звать его несколько раз, прежде чем по телу разлилось знакомое тепло. Оно потекло вниз, по рукам, к ладоням и уперлось в пустоту. Для верности я попробовал еще раз. Может, я что-то не так делаю? Может, нужно сильнее сосредоточиться? Однако второй раз я получил тот же результат. В книге Валериана говорилось, что настоящий друидский амулет должен откликаться на прикосновение мага, так же, как откликается дерево, потому что в этих амулетах находится и частичка магии самого леса. «Интересная штука», — сказал я, снова разглядывая деревяшку. «Руны красивые, конечно, спору нет. Только вот магия в них отсутствует. Совсем». Мошенник дернулся, но быстро взял себя в руки. «Так это, барин, вы ж сами знаете, магия — штука тонкая. Может, выветрилась, пока лежала. Или вы не так проверяете?» «Наглец. В моей прошлой жизни такие на переговорах до последнего стояли на своем, даже когда их ловили с поличным. Уважаю упорство, но не в данном случае». «Знаешь, — медленно произнес я, — как-то знавал одного поставщика. Возил он нам древесину из Сибири. Документы все на месте, только вот древесина оказалась гнилая насквозь. Он ее формалином пропитывал, чтобы товарный вид сохранить». Мошенник моргнул. Явно не понимал, что такое формалин, но суть рассказа уловил. «К чему это вы, барин?» А он не собирался так просто сдаваться. «К тому, что красивая обертка еще не товар». Я положил амулет на стол. «Обмануть мага у тебя не получится, как ни старайся». В этот момент подошла Марфа и поставила передо мной миску с супом. Похоже на борщ и пахнет ароматно. Но поем я чуть позже. Я поблагодарил женщину, и она вернулась к печи. Дальше с интересом слушала, но при этом старательно делала вид, что ей все равно на наши дела. «Так что мне делать с тем, кто пытался обдурить меня и моих крестьян? Наверное, пора мужиков звать, чтоб повязали. А потом и в город за палачом отправлю», — холодно произнес я. Понятия не имел, есть ли здесь смертная казнь, но угроза отменно сработала. «Барин, помилуйте!» Мошенник рухнул на колени. Быстро же слетела спесь. «Бес попутал! Я ж думал, вам все равно! Вы же, ну, того!» «Пил беспробудно и на все забил?» — подсказал я. «Ну, да». Староста с интересом наблюдал за этим представлением, но все время молчал. Только когда выяснилось, что амулеты фальшивые, в его глазах промелькнула злость. Тогда я понял, что он ни при чем. Мужика обдурили, как и остальных крестьян. Времена изменились. А поэтому ты сейчас мне расскажешь все. Сколько продал, по какой цене, кому именно. А я решу, что с тобой делать. Строго сказал я. На виселицу. Или, может, пощажу. Забавно, что общаюсь с местными всего несколько дней, а в моей речи уже проскакивают просторечные выражения. История, кстати, оказалась самой банальной. Мошенника звали Архип, и он называл себя странствующим торговцем. Прослышал, что барин Дубровский совсем опустился и решил подзаработать. В Васильевку он пришел как в первый пункт назначения. Продавал амулеты от моего имени и брал по 50 копеек. Потом планировал и по другим моим деревням пройтись. «Где деньги?» — серьезно спросил я. Архип замялся, посмотрел на дверь. «Даже не думай», — предупредил я. «Ты в моем лесу, а я умею им управлять. И еще там мужики у входа стоят, которые тебя за обман сразу скрутят». «Вот, все здесь». Он выложил на стол небольшой мешочек. Я протянул его старости с распоряжением. «Проверь. Ты видел, сколько амулетов он продал?» Мужчина кивнул и принялся пересчитывать. 3 рубля не хватает, барин». Выдал свой вердикт староста. «Где?» Я мрачно посмотрел на мошенника. Он понял, что деваться некуда, и достал оставшуюся сумму из кармана. Я протянул эти деньги старости. «Все вернуть людям», — приказал я. «Я их потом опрошу и узнаю, если решишь оставить часть себе». «Да как же, барин! Я бы никогда чужого не взял. Что вы такое говорите?» «Верю, Игнат Прохорович», — ответил я. «Имя старосты мне провожатый по пути сюда подсказал. Но проверить обязан. Сами же понимаете. Доверяй, но проверяй». Староста облегченно выдохнул и расслабился. «Это, конечно, барин. Это правильно», — закивал он. Я повернулся к Архипу. Мужик стоял, переминаясь с ноги на ногу, и явно прикидывал свои шансы, которых не было. «Барин, помилуйте», — сглотнул он. «Помилую», — улыбнулся я, — «но только после исправительных работ. Чтобы ты навсегда запомнил, как нехорошо дурить честных людей». «Каких работ?» — еще сильнее напрягся Архип. «У меня в лесу есть здание. Старое, заброшенное. Будешь восстанавливать. 2 недели. «Две недели?» — в его голосе мелькнула надежда. Забавно, но он даже слегка улыбнулся. Видимо, ожидал худшего. «Но я же не изверг. А вот рабочие мне нужны. Надо уже начинать подготавливать старую лечебницу к реставрации, и Архип как раз в этом деле поможет. Конечно, если не сбежит. Тогда я уж его искать не буду». «Жилье и еда за мой счет. Сбежишь — найду. Я друид, а ты в моем лесу. Понял?» «Понял, барин. Все сделаю». «Со мной в поместье пойдешь». Я, наконец, придвинул к себе миску с ароматным варевом. Наевшись, я еще раз поблагодарил Марфу. Все-таки эта женщина отменно готовила. Она же мне выдала корзинку яиц, за которыми я, собственно, и пришел в деревню. Староста отправился возвращать деньги и объяснять всем жителям про амулеты. Пришлось пообещать, что через неделю я новые принесу и раздам, причем бесплатно. Это должно сгладить недовольство после выходки Архипа. А мы с горе-бизнесменом отправились к поместью. Шли молча. Архип плелся позади, не решаясь заговорить. Видать, все еще переваривал свое счастливое избавление от виселицы, которой, кстати, не существовало. В худшем случае я бы просто отобрал нечестно заработанные деньги и выгнал его в зашей. Теперь амулеты нужно сделать за неделю. Значит, придется плотно засесть за книгу Валериана и разобраться в технике. Плюс лечебница, плюс Елизавета, которая все еще лежит раненая. «Барин!» — вдруг подал голос Архип. «А это что такое?» Мошенник указывал куда-то вправо, в сторону от тропы. Сперва я ничего не заметил. Обычный лес, дубы, подлесок, прошлогодние листва под ногами. Но потом присмотрелся. На стволе ближайшего дерева белела свежая затеска. Кора содрана, древесина еще не потемнела. День-два, не больше. — Ты это сделал? — спросил я Архипа. — Не, барин, я только по тропе ходил. В чащу не совался. И вроде не врет. Я подошел ближе. Посмотрел на затеску. Такие обычно лесорубы ставят, когда хотят пометить деревья для вырубки. И этот вывод мне совсем не понравился. Приложил к древесной ране руку и проделал тот же трюк, что и с дубом, который хотели срубить крестьяне. Тепло полилось от груди к руке, и ладонь едва заметно засветилась золотистым светом. От затески не осталось и следа. «Барин, тут еще!» Архип указал на другое дерево. Так мы и ходили с ним почаще где-то час. Он находил затески, а я их убирал. Однако прекрасно понимал, что это не избавит от главной проблемы. Кто-то явно положил глаз на мои деревья и вернется сюда. Очень скоро. Вот жаль, что в этом времени нет камер видеонаблюдения. Так бы поставил парочку и наблюдал из поместья. А уж дойти до сюда недолго. Но придется искать другой способ. И желательно найти его раньше, чем у меня снова начнет трещать голова, когда кто-то попытается срубить дерево. К поместью я добрался из последних сил. Всего час лечил деревья, а уже выжат как лимон. Нет, дальше так дело не пойдет. нужно обязательно развивать выносливость. Как раз с этим помогут медитации. Чувствую, в ближайшее время их у меня будет даже очень много. «Степан!» — позвал я, когда мы вошли в поместье. «Тут и я, барин!» — сразу вышел он нас встречать и с удивлением посмотрел на Архипа. «Этого зовут Архип. Он у нас 2 недели поработает. За еду и крышу над головой». «А как так?» — начал было слуга. «Потом расскажу. Сейчас отведи его к старой лечебнице. Покажешь ему фронт работ. Здание нужно расчистить. Мусор вынести, камни убрать, завалы разобрать. Но травы, которые внутри растут, не трогать. Это важно. Понял?» Степан кивнул, хотя в глазах читалось недоумение. Ничего, он еще не скоро перестанет удивляться. Особенно, когда поймет, что я задумал на самом деле. Слуга повел Архипа к указанному месту, потом и комнату ему выделит. В общем, они уже и без меня разберутся. Я же присел на диван в гостиной. Тело ломило, как после тяжелой болезни. Каждая мышца ныла. И это после 1 часа работы. Если я собираюсь защищать 150 гектаров леса, нужно срочно что-то менять. Либо найти способ тратить меньше сил, либо научиться быстрее восстанавливаться. А лучше и то, и другое. Откладывать это дело я не собирался, а потому снова погрузился в медитативное состояние. Но тренировка не шла. На этот раз в голове то и дело крутились мысли, что место неподходящее. Я решил, что это говорит природа, и снова отправился медитировать к дубу. «Барин! Всеволод Сергеевич!» Я разлепил глаза. Степан стоял надо мной со встревоженным лицом. Уже потемнело. Выходит, добрую половину дня медитировал. Поднялся и понял, что чувствую себя значительно лучше. Уже нет той слабости, и я полон сил, как после хорошего сна. И кажется, что теперь чувствую чуть больше тепла в груди. Значит, уже получилось немного расширить источник. Это хорошо. «Что случилось?» — спросил я у слуги. Если он прервал медитацию, значит, это не просто так. «Там это, в лечебнице нашли кое-что. Думаю, вам надо посмотреть». «Что нашли?» «Подвал, барин. Под зданием подвал есть. Мы мусор разгребали у дальней стены, а там люк оказался. Каменный, тяжеленный, еле сдвинули. Вам это нужно самому увидеть». Степан говорил с таким энтузиазмом, что я бы не смог ему отказать. «Идем, посмотрим», — кивнул я. И мы выдвинулись к заброшенной лечебнице. А добрались уже в сумерках. Внутри успели неплохо поработать. Мусор был сгребен в кучу у входа, пол расчищен. Валериана в углу осталась нетронутой, как я и велел. Только вот работничка моего нового нигде не было видно. «А где Архип?» — спросил я. Степан замялся, отводя взгляд. «Убег, барин. Простите, не уследил». «Когда?» «Как люк нашли, я отвернулся буквально на минуту. А его уже и след простыл. В лес сиганул, зараза». «Ну вот. Ожидаемо, в общем-то». Я даже не удивился. «Искал его?» «Ну, покричал немного. Но он шустрый оказался», — виновато ответил слуга. Я махнул рукой. Злиться на Степана смысла не было. Я на него роль стражника для местной преступности не возлагал. К тому же, несмотря на бегство, Архип мне немного помог. И мусор расчистил, и затески на деревьях обнаружил. А потому и зла на него держать я не стану. Однако, учитывая подобные проблемы, стража мне бы и правда не помешала. Только ей платить нужно, а мне пока нечем. Поэтому этот вопрос, как и многие другие, остается на потом. Хотя, с другой стороны, немного досадно, что он сбежал. Рабочие руки пригодились бы. «Ладно, показывай свой подвал», — сказал я Степану. Он повел меня в дальний угол здания. В полу зиял квадратный проем примерно 1 метр на 1 метр. Массивная каменная плита, служившая люком, была отодвинута в сторону. Неудивительно, что вдвоем еле сдвинули. Степан зажег лампу, которую предусмотрительно принес с собой, и протянул мне. Я опустил ее в проем. Вниз вела узкая каменная лестница. Там что-то поблескивало в свете лампы. «Сам спускался?» — уточнил я. «Не, барин, вас решил дождаться. Мало ли что там». «Правильное решение. Особенно учитывая, что лечебница простояла заброшенной где-то 150 лет. Кто знает, что предки там прятали. Жди здесь», — велел я и начал спускаться. Внизу подвал оказался больше, чем я ожидал. Примерно 5 на 5 метров. Потолок низкий, я едва не задевал его головой. Вдоль стен стояли стеллажи, заставленные склянками, банками, какими-то свертками. Очень похоже на старинную лабораторию. Или аптечный склад. Я поднес лампу к ближайшему стеллажу. Там стояли стеклянные банки, плотно закупоренные, с выцветшими этикетками. Внутри виднелись сушеные травы, корешки, какие-то порошки. Взял одну банку, прочитал надпись. «Пустырник собран в полнолуние». Открыл крышку, понюхал. Пахло свежо, будто траву высушили вчера, а не 1,5 века назад. Магическая консервация? Или особые условия хранения? В любом случае, находка ценная. Я прошелся вдоль стеллажей, читая этикетки. Валериана, зверобой, чистотел, мать и мачеха. Это из знакомого. А вот дальше пошли названия, которых я никогда не слышал. Лунник аномальный, корень сон травы, пепельник очищенный. Наверное, это та самая аномальная трава, за которую в городе большие деньги дают. Я присмотрелся к банке с пепельником. Серый порошок, ничем не примечательный на вид, но если Степан не соврал про цены, тут на несколько сотен рублей запасов. На нижних полках стояли склянки с жидкостями. Настойки, отвары, вытяжки. Некоторые помутнели от времени, но большинство выглядело нормально. Также нашел старые записи в журналах и свертках. Чернила выцвели от времени, но что-то еще можно было разобрать. Судя по всему, это записи о пациентах и их болезнях. Что ж, спустя столько времени это мне без надобности. — Барин! — донесся сверху голос Степана. — Все в порядке? — Да! — крикнул я. — Спускайся! Поможешь мне кое-что наверх поднять! Мы со Степаном перетащили наверх две корзины с самыми ценными травами. Поклажу тоже отыскали в подвале, в более-менее приемлемом состоянии. Остальное пока оставили внизу. Там оно в сохранности, а нести все разом слишком тяжело. Обратный путь занял больше времени. Корзины оказались увесистыми, а тропинка в темноте едва угадывалась. — Барин, а что с этим всем добром делать будете? — пыхтел Степан, перехватывая корзину поудобнее. — Продам часть. Остальное пригодится, когда здание восстановим. «Вообще, трава — это хорошо, но мало. Нужен постоянный источник дохода. Над чем я сейчас и работаю?» «Так его ж восстанавливать сколько денег надо? Одних трав на продажу точно не хватит». «А нам много и не надо», — улыбнулся я. «Это как так?» «Скоро узнаешь», — уклончиво ответил я. «А то опасаюсь, что, услышав полноценный план, Степан сочтет меня сумасшедшим». Не хотелось бы проснуться в один день под присмотром медиков из психиатрической лечебницы. Тем более в эти времена с содержанием пациентов там все было плохо. К тому же, если вдруг захочу кому-то рассказать, что я попаданец, то такой исход тоже возможен. А назад мне уже не вернуться. Да и не к кому. Семью я так и не завел. Так что буду осваиваться в новом молодом теле и в новом мире. Ну и помалкивать. Когда мы, наконец, добрались до поместья, я заметил свет в окнах кухни. Значит, Елизавета ждет нас там. Мы отнесли травы в лабораторию, поскольку нужно было еще определить, что пригодно для продажи. А потом уже отправились на кухню. За столом, как ни в чем не бывало, сидели двое. Елизавета и сбежавший Архип. «О, барин вернулся!» — радостно воскликнул Архип, будто и не было никакого побега. — А мы тут чаевничаем. Елизавета Павловна угостила. — Степан, — спросил я, не оборачиваясь, — я один это вижу? — Не, барин, я тоже. Голос Степана тоже был удивленным. Архип поставил чашку и развел руками. — Барин, я все объясню. — Очень на это надеюсь. Я сел за стол напротив него. — Слушаю. Мошенник заерзал на стуле. Елизавета молча наблюдала за нами, прихлебывая чай. Похоже, ей было любопытно не меньше моего. — Но, значится, дело было так, — начал Архип. — Когда мы с Етем, ну, со Степаном, люк нашли, я подумал, что вот он шанс. Пока он там возился, я тихонько влез и поминай, как звали. — Да это я уже понял. Дальше, — велел я. — Дальше я побежал. Быстро, так, чтоб не догнали. Бежал-бежал, потом иду-иду, — он замялся. — А лес не кончается, барин. — В смысле? — скинул я бровь. — В прямом. Я ж не дурак, по солнцу ориентироваться умею. Шел на запад к тракту, а выхожу к вашему поместью. Я переглянулся со Степаном. Тот пожал плечами, мол, сам впервые слышит. — Думал, показалось, — продолжал Архип. Развернулся, пошел в другую сторону, на юг, к деревням. И что вы думаете? Опять сюда вышел. А потом еще раз. — Хочешь сказать, лес тебя не выпустил? — Ну, да. Он почесал затылок. — Я, барин, человек не суеверный. Но когда третий раз к одному и тому же поместью выходишь, тут уж задумаешься. Я вспомнил слова Валерьяна. Этот лес напрямую связан с тобой. Может, связь работает и так? Лес не выпускает тех, кого я не хочу выпускать. Хотя я вроде не приказывал его держать. Или достаточно было самого намерения. Странно все это. — Допустим, — сказал я. — И что дальше? — А дальше я сел на пенек и подумал, — вздохнул Архип. — Хорошо подумал. И понял, дурак я, барин. Вы мне 2 недели работы дали вместо виселицы, крышу, еду, а я давай бежать. Куда, зачем? Он посмотрел мне в глаза. И тут я понял, что так просто он бы сочинять это не стал. Я ему почти поверил. Барин, решил я, что отработаю и с чистой совестью уйду. Может, даже рекомендацию дадите, — улыбнулся Архип. Вот наглец. Еще и рекомендацию ему подавай. И это после побега. То есть ты вернулся не потому, что совесть замучила, — уточнил я, — а потому что выгоднее. — Ну, так и есть. Архип не стал отпираться. — Совесть — штука хорошая, но на ней кашу не сваришь. Елизавета фыркнула, едва не подавившись чаем. — Честной хотя бы, — пробормотала она. — Честностью не пахнет от них обоих, но это вопрос решаемый. — Ладно, я забарабанил пальцами по столу. — Принимается. Но учти, второго шанса не будет. Сбежишь снова — искать не стану. Ну и в лес мой больше не сунешься. Понял? — Понял, барин. Архип расплылся в улыбке. — Вот спасибо. Не пожалеете. — Уже жалею. Буркнул я, но без злости. Все-таки рабочие руки мне были нужны. И ради этого я был готов дать Архипу еще один шанс. Но присматривать за ним надо будет тщательно. Такой человек и украсть чего может. Конечно, если найдет в этом доме что-нибудь ценное. Я пока не нашел. Со стороны лаборатории послышался звук разбитого стекла. Так, там же никого не было. — А это еще что такое? — медленно произнес Степан. И по страху в его глазах я понял, что слуга точно не пойдет проверять.